Патриарх, давайте не будем играть в эти игры. Я прекрасно знаю, что происходит в вашей секте. Ваши предки заточили демона, потом один из ваших мастеров освободил его, желая то ли убить, то ли подчинить, и вы проиграли. Теперь решили ему служить, как я должен это понимать? Кулак Ван Лу бьет по столу, заставляя бумаги подлететь. Как это должна понимать имперская канцелярия? Вы же знаете, что за связь с демонами вам грозит смертная казнь, публичная. Лицо патриарха каменеет, его аура усиливается и высвобождается, накрывая всю комнату. Ван Лу тут же бледнеет, но не отступает. «Мне считать это угрозой?» – спрашивает он дрожащим голосом. «Вы все не так поняли», – остается бесстрастным Эмрис, демон. «Он наш верный слуга и источник силы. Благодаря ему мы узнали много техник и ритуалов, которые значительно усилили всю секту. Вы же обычный человек и, наверняка, знаете, каково это чувствовать себя беспомощным. Я могу помочь вам избавиться от него». От этих слов чиновник закусывает губу. Он и сейчас испытывает это чувство. Перед патриархом он полностью беззащитен. Его слова имеют вес, но не силу. Если сделать ошибку, совершенно не важно, что будет дальше, когда Ван Лу окажется мертв. Вероятно, отряд теней сможет справиться с патриархом, но не со всеми членами секты. Пусть несколько мастеров и выдали секреты, это ничего не значит. Проверка может длиться очень долго, и, если с ними покончит, неизвестно, когда сюда отправит следующую. Патриарх вообще может сделать вид, что никакой инспекции не было, что угодно могло произойти. Нападение духовных зверей, а ходят слухи, что здесь обитают очень сильные звери. Сход снежной лавины, засада разбойников на дороге. Ладно, последний вариант маловероятен, учитывая внушительный отряд теней, но мало ли что еще может случиться. Вдруг в рядах разбойников окажется сильный практик на высоком этапе. В общем, горы – опасное место, и голову здесь сложить легко. Ван Лу уже жалеет, что не отправил известие в столицу, но в словах патриарха есть кое-что, что чиновник не сразу улавливает. Возможность. Говорите прямо, патриарх, требует Ван Лу, поборов очередной приступ страха, я привык действовать прагматично. Что вы можете мне предложить? Силу, власть, уважение, каждое слово звучит соблазнительно, и безопасность. В мире боевых искусств вы, наконец, будете чувствовать себя уверенно. К тому же, обретя силу, вы сможете продвинуться по карьерной лестнице. Кто бы что ни говорил, но все уважают голую мощь, не так ли? Искушает его собеседник. Хорошо, я обдумаю ваши слова, но что вы хотите взамен? Проницательно смотрит инспектор. Мое молчание, тоже, чего хотите и вы. Безопасность в первую очередь, патриарх откидывается на спинку кресла. Для меня и моей секты, очень странно слышать от вас такое. Если вы сами предлагаете мне защиту, то как я должен защитить вас? В первую очередь, не стоит тревожить имперскую канцелярию, поясняет Эмрис. Со своими проблемами мы разберемся сами. Кроме того, благодаря вам удалось выяснить, что в секте имеются бунтари, решившие предать оказанное им доверие. Давайте пока сделаем вид, что ничего не изменилось. Нам надо найти всех, кто может сболтнуть лишнего. А еще, патриарх смотрит на массивный дубовый стеллаж. После инцидента с демоном он решил навести порядок в своих документах и обнаружил пропажу одной из древних карт. Значит, в секте предатели, и их нужно срочно найти. Предложение Эмрисса явно заинтересовало Ван Лу, и они приступают к углубленному обсуждению конкретных мер по наведению порядка в сложившейся ситуации. Необходимо стабилизировать обстановку в секте как можно быстрее. Пока демон слаб, у них еще есть время, но как только он станет достаточно сильным, скрывать всю правду от чинуши не получится. Эмрис стоит на очень тонком льду, и теперь его единственная цель – добраться до берега. Любым способом. Мастеру Асану так и не удается выбить для нас разрешение покинуть секту. Он предупреждает, что за всеми учениками ведется пристальное наблюдение. Благодаря тому, что не только знать, но и многие простолюдины просили о подобном, его обращение могло и затеряться. Однако Асан убеждает нас сохранять осторожность. Ситуация настолько шаткая, что все может обрушиться в любой момент. Еще и прибывший чиновник с патриархом стали вести себя слишком дружелюбно по отношению друг к другу. Нам ничего не остается, кроме как собираться в поход. Пока тренировки ограничены личными покоями мастера, нашу пропажу не должны сразу заметить, что даст нам немного времени. Асан почти каждый день посещает лекаря и практически не уделяет нам внимания. Восстановление после сражения с демоном идет слишком долго. Если вообще идет, мастер по-прежнему слишком слаб. Под покровом ночи мы с Кару выбираемся из нашей пагоды. Территорию центрального павильона патрулируют, как несколько пар теней, так и доверенные младшие наставники. Затаившись в кустах, я скрываю нас оплетающим побегом. Эта небесная техника поистине универсальна. Чем дольше я ей пользуюсь, тем больше тонкостей обнаруживаю и постепенно постигаю. Сейчас, благодаря ей, мы с напарницей полностью прячем свое присутствие от воинов Ван Лу. Неужели патриарх смог подкупить его и склонить на свою сторону? Очень на это похоже. Значит, человек, который должен был разорвать этот гнилой узел обмана и жестокости, встал на сторону зла. Чем дольше живу, тем больше убеждаюсь, что от имперских служащих нет пользы, напротив, один лишь вред. Покинув центральный павильон, мы аккуратно продвигаемся по территории секты. Тени патрулируют еще в нескольких местах, видимо, в самых важных, раз туда не выставили наставников. Обширные парки и растительные изгороди служат отличным прикрытием для нас. Спрятавшись в одной из них, мы ждем, пока мимо пройдет пара теней. Они останавливаются неподалеку, на повороте. Что задумал этот жирный трус? Цедит высокий страж в полном доспехе цвета ночи. Неужели патриарх сумел что-то предложить ему? Выходит так, раз командир сказал теперь вместо того, чтобы навести в секте порядок, мы должны выполнять их распоряжения, вздыхает второй. Ловить каких-то смутьянов, явно цитирует он. Кто они вообще такие? Смутьяны, да, вот это уже интересно. Неужели о нас узнали так быстро? Ильясен сдал. Надо скорее выбираться из секты. Дождавшись ухода патруля, мы добираемся до стены территории. Я покрываю преграду побегами, которые, переплетаясь, образуют незаметную растительную лестницу в цвет камня. Высокие острые скалы, служащие естественной защитой секты, наверху никем не охраняются, так что здесь мы проходим без проблем. Наконец-то выбрались, радостно вздыхает Кару. Куда дальше? Какое место посетим первым? Сначала надо убраться подальше, говорю я, указывая на небольшой отряд, который движется ниже по склону. Территорию секты укрывает мощная техника, позволяющая поддерживать там тепло и создавать цветущие сады, но за ее пределами по-прежнему бушуют лютые холода. Благо мы предусмотрительно подготовились к этому, облачившись в теплые белые ханьфу, делающие нас менее заметными на снегу. Тела практиков достаточно высоких этапов, конечно, тоже помогают справляться с холодами. Прячась в сугробах и редких пучках белоснежного кустарника, мы обходим патрули. Миновав опасный участок, заполненный бойцами из преданных учеников, выходим на одну из троп, занесенных снегом. Она как раз указана на старой карте. Несколько дней проходит в пути по крутой пересеченной местности. Часто приходится обходить ущелья, то спускаться по отвесному склону, то карабкаться вверх. Запасов еды у нас достаточно, с этим проблем нет, а вот с водой оказывается сложнее. В секте практически невозможно достать фляги. У меня была всего пара, и мы их уже выпили. Необходимо найти источник чистой питьевой воды. Спрятавшись в небольшой пещере на склоне, достаю карту, а Кару уже рядом потирает руки. За водой, с надеждой смотрит на меня спутница. Да, нам надо решить эту проблему как можно скорее. Я пальцем черчу маршрут к ближайшему точке. Вот тут есть небольшой ручей. Если повезет, он не замерз, и мы сможем пополнить запасы. Отлично, но тогда придется спуститься вниз, подмечает Кару. Сможем ли мы потом забраться обратно? Неосознанно чешу подбородок. Борода немного отросла и покрылась льдом. Ногтями срываю морозную корку. Вот здесь, если верить карте, есть небольшая охотничья хижина. Указываю на треугольник со стрелой в центре. Сделаем небольшой крюк, зато сможем восполнить запасы. Кару без споров принимает мое предложение. Пусть она и не жалуется, но я вижу, что без воды ей тяжелее, чем мне. В быстром темпе мы спускаемся по изрезанному склону, следуя карте, но ручья в нужном месте нет. Еще раз сверив местоположение, понимаю, что пришли в нужное место. Пусто, вздыхает девушка. Зря только ноги сбивали. Подожди, я не хочу так просто сдаваться. Чутье подсказывает, что все не так просто. Попросив ее посторожить себя, использую оплетающий побег для разведки. Множество мелких побегов распускаются и стелются под снегом. Приходится потратить немало времени, но я обнаруживаю пещеру в скале, сокрытую толстым слоем промерзшего снега. Нам туда, указываю я. Кару использует огненную технику, чтобы открыть проход. За ним прячется длинный ветвистый тоннель. Мы спускаемся в обширную пещеру, куда ведет множество проходов. У входа, чтобы потом не потеряться, я делаю пометку растениями. Кару зажигает мягкое пламя на кончике пальца, чтобы осветить содержимое пещеры. Источник воды находится в стене, небольшой водопад журчит, роняя воду в маленький естественный бассейн. Однако, помимо него, мы обнаруживаем здесь останки горных козлов и даже адептов. Один череп раздроблен мощными клыками, вторая весело скалится, приветствуя новых жертв. «Осторожнее!» – предупреждаю я. Быстро набираем воду и уходим. Я наполняю фляги, пока Кару наблюдает за многочисленными тоннелями. «Рен, скорее!» – поторапливает она. Сразу с нескольких сторон к нам приближается множество агрессивных аур. Похоже, жители этого места недовольны нашим вторжением. Набрав воды, убираю емкости в пространственное кольцо, а через миг в пещеру врываются первые существа. Странные создания словно состоят из снега. Некоторые из них имеют четкую форму. Одни похожи на людей, другие – на животных. Однако часть монстров не имеет формы, но при этом передвигается сплошной снежной массой. Вместо глаз у них сверкающие ледяные сферы. «Это Зао», – шепчет Кару. «Никогда не думала, что они существуют. Не слышал о них», – отвечаю я. «Потом расскажешь». К нам рвется сразу несколько бесформенных существ. Кару атакует огнем, я расплетаю свои побеги. Она уничтожает их оболочку, но в центре каждого скрывается ледяная сфера, которую даже пламя не может растопить. Из-под земли вырываются корни, захватывая одно из ядер. Я сжимаю руку, и сердцевина странного монстра трескается. Тем временем из тоннелей появляются все новые твари. Они больше не ждут, а бросаются на нас сплошной гурьбой. Противники не очень сильные, поэтому берут количеством, заполняя все пространство вокруг. С ними мы справляемся без труда, выработав простую тактику. Кару плавит их снежные тела, давая мне возможность поразить ядра. Только так их получается уничтожить. Кажется, что врагам нет ни конца, ни края. Слабые монстры вскоре сменяются сильными, и тут уже просто так не справишься. Мелочь перестает нападать, а к ручью спрыгивает сразу несколько существ, похожих на людей. «Вы вторглись в наше владение», — глухо шелестит высокое существо, чья форма нестабильна. Она меняется, пока Зао не принимает облик, повторяющий внешним видом одного из давних патриархов секты Восходящего Солнца, чья статуя стоит возле главных врат. «Мы вам не враги», — твердо говорю я, — «мы всего лишь путники. Вы прикоснулись к священному источнику, дающему нам жизнь, и за это должны умереть», — грохочет снежная тварь. В ту же секунду вокруг расплетаются ледяные щупальца, и Зао атакует. Кару пытается остановить его, вызвав огненный шторм, но нас разделяет ледяная стена. «Умри!» — раздается со всех сторон, словно со мной говорит сам снег. Сколько раз я это уже слышал. Из-под земли вырываются корни, покрываясь колючками, окутывают и крошат тело ледяного монстра, но его ядро остается целым. Я захватываю его, но мои растения покрываются льдом, трескаясь, а тело врага быстро восстанавливается. Ядро Зао раскручивается и разделяется сразу на несколько. Каждая превращается в снежную копию павших членов секты Восходящего Солнца, чьими памятниками украшена территория секты. Неужели они погибли от рук этого странного существа? Пусть знаком сияниями всего ничего, но уже понимаю, что Зао – ледяной высокоранговый монстр по силе, сравнимый с пиком богомола. На меня обрушивается давящая морозная аура. Огромное количество ки концентрируется возле уже трех моих врагов. Мелкие монстры начинают распадаться, освобождая свои ледяные ядра, и вся их сила стекается к этой троице. Я атакую их оплетающим побегом, но растения бессильны. Мороз, исходящий от этих существ, промораживает побеги, даже не касаясь. Жарко Ару не может пробиться сквозь ледяную стену, да и, судя по ее ауре, она тоже сражается за свою жизнь. Вся троица усилившихся монстров бросается ко мне. На удивление, один из них атакует меня огнем. Огромный шар создает эффект парника. Растаявший снег в пещере моментально превращается в пар. Несколько каменных пик бьют в меня со всех сторон, стремясь пронзить спину и грудь. Набросив кастеты, ломаю скальные копья, прорываясь к источникам чужой силы. Юркой водой уворачиваюсь от огненных шаров. Стиль водного дракона приходится как нельзя кстати. Стоит на миг замереть, как мои ноги оплетают чужеродные крепкие побеги. Из клубов пара выходит уже 5 существ в обликах павших членов секты. Среди них есть даже обладатель древесной стихии. Давненько мне не приходилось с такими сталкиваться, считай, со времен Алой Сакуры. Рывком освобождаюсь, переломив путы своими побегами. На меня нападают сразу с 5 сторон. 2 каменные стихии, огонь, вода и лед против одного адепта. Янтарные росчерки длани асуры отражают чужие атаки, даже те, что бьют из слепых зон. Как хорошо иметь лишнюю пару рук. В моих врагах не чувствуется естественной регенерации ки. Они пополняют ее за счет поглощения ядер более слабых сородичей и стараются держаться от меня на расстоянии. Усилием прорываюсь к огненному зао. Из-за использования обжигающей стихии его тело самое хрупкое, оно почти полностью состоит из воды, кроме ледяного ядра. Оплетающий побег проникает в его стан, скручивается вокруг ледяного ядра и тут же замерзает. Однако этого достаточно, чтобы обрушить на уязвимую точку серию мощных ударов. Мир вокруг содрогается от оглушительного взрыва. Инстинктивно успеваю защититься крепче камня. Ударная волна подхватывает меня и отшвыривает прочь, словно тряпичную куклу. В ушах звенит, перед глазами пляшут цветные пятна. Приземляюсь на твердую скалу, перекатываюсь, пытаясь сгруппироваться. Ядро взорвалось, разлетевшись на множество мелких осколков. Они пытаются соединиться воедино, но я не даю им этого шанса. С первобытной яростью топчу их ногами, вкладывая в каждый удар ликование от маленькой победы. Оплетающий побег присоединяется к этому дикому танцу, кроша осколки в ледяную пыль. Внезапно каменные тиски схлопываются вокруг меня, но растения не дают двум плитам сомкнуться, а быстрые удары янтарных призрачных рук сокрушают их. Остатки ледяных сфер не в силах восстановиться перетекают и объединяются с другими снежными монстрами. Теперь меня атакует всего 4, но их постоянно подпитывают сородичи. Вхожу в боевой раж, разгоняясь до огромных скоростей. Сметаю все преграды на своем пути, но техника за техникой поднимается мне навстречу. Каменная стена ломается под ударами 4 рук, за ней восстает ледяная, мгновенно становясь водой и поглощая меня. Длани асуры набирают огромную скорость, создавая жар. От него моя водяная тюрьма быстро испаряется. Чтобы затормозить меня, остатки воды превращаются в лед, однако я ломаю его оплетающим побегом. В грудь бьет острый белесый корень, покрытый инеем. Плоть раскрывается под чужой атакой, и я выплевываю сгусток крови. Одно из существ подловило меня, использовав древесную технику. Даже крепче камня не защитило от острого растения. За стеной слабеет аура Кару, надо ей помощь. Разгоняю ки, как учили в секте, пропуская ее мощным потоком. Мое ядро раскаляется вместе с руками, даже металл кастетов немного краснеет от невероятной скорости ударов. Сметаю преграду за преградой и пробиваюсь к следующему врагу. Передо мной поднимается каменная стена, но я сношу ее, и точный удар раскаленной длани асуры раскалывает второе ледяное ядро. Оно рассыпается на мелкие осколки, но я даже не даю им упасть. В бок опять бьют морозные побеги, впечатывая меня в ледяную стену. Трещат ребра, боль расползается по телу, но я прошибаю преграду в несколько ударов. Кару уже разобралась со своим единственным противником, но теперь тонет под волной множества слабых зао. Вы не уйдете, сквозь стену проступают 3 оставшихся врага. Вы умрете здесь, как и многие дерзкие практики до вас. Голоса бездушные, мертвые. В них даже ярости не чувствуется, только холод и тоска. «Проложи нам путь», — кричу я, указывая в сторону выхода. Одновременно на меня обрушивается 3 мощных техники. Побеги зимних растений закручиваются и опутывают меня, но я выпрыгиваю, оставив за собой свою древесную технику, и врезаюсь в обладателя родной для меня стихии. Монстр кувыркается и отлетает, но на меня тут же обрушивается ледяная вода. Ощущаю, как пылает моя грудь от ранения и раскаленного внутри ядра. Ки резко возрастает, я чувствую прилив сил. Только что шагнул еще 6-ю ступень. 3 зао, подражающие адептам, нападают с разных сторон. В этот миг, на пике своих сил, я закручиваюсь словно юла и чувствую, как на мгновение проявляется еще 1, 2 пара янтарных рук. Все 3 врага отлетают, но поднимаются вновь. Кару проложила нам путь среди мелочи, и мы бросаемся к выходу. Вам не сбежать, преграждает мне путь один из зао. Кастеты сносит ему голову, а 2 пары длани асуры расщепляют ядро, превращая его в пар. Потом договорим. Бросаю я врагам на ходу, впечатывая в пол ледяную даму. Скорее, Рен. Кару продолжает плавить огнем мелких снежных монстров, но их количество лишь растет. Мы ныряем в тоннель, а за нами стаи несутся все ледяные монстры. Догнать их, несет по тоннелю бездушный голос. Мы вылетаем из прохода наружу, как суслики из норы. Здесь противники уже не могут получать постоянного подкрепления из недр пещер. Посреди белоснежного склона мы даем им финальный бой. Я добиваю остатки сильных ЗАО, а Кару выжигает мелочь, поднимая вокруг пар. Однако снег продолжает падать, засыпая все вокруг. Сходили за водичкой, улыбаюсь девушке. Оплетающим побегом собираю снежную массу и закупориваю вход, чтобы кто-то из спутников не попался в ту же западню, что и мы. Уходим. Киваю в сторону склона. Нам надо передохнуть. В главном зале собрания перед Эмриссом проходит общее собрание мастеров. Однако выступает не он, а инспектор Ван Лу. Чиновник, дождавшись, когда все мастера и важные ученики, представители знатных кланов, усядутся, делает объявление. Теперь секта восходящего солнца находится под прямым контролем императора Альдавиана. Интересы нашего повелителя представляю сейчас я, так что любое неповиновение моим приказам будет расцениваться как измена империи. В зал вступают отряды теней. Для начала нам надо провести разъясняющую беседу с мастерами. Личная охрана Ван Лу подходит к нескольким мужчинам. Не сопротивляйтесь, со своего места поднимается патриарх Эмрис. Мы вместе с Ван Лу проверим на преданность секте и императору всех до единого. По собравшимся пробегает волнение. Многие удивлены происходящим, некоторые встревожены, но все же подчиняются. Смутьяны есть не только среди мастеров. Некоторые ученики решили, что могут нарушать правила секты. Какой-то мерзавец проник в мои личные покои и украл несколько важных документов. Нам надо срочно найти предателей, заявляет патриарх, что вызывает еще большую волну удивления. Кто посмел это сделать, кто дерзнул, звучат голоса мастеров, понявших, откуда дует ветер. Надо найти предателей и покарать. Битва была нелегкой. Бодрость, обретенная после прорыва на новую ступень, быстро исчезает. Мы уже с трудом поднимаемся в горы, не раз пожалев, что спустились за водой. Кстати, вода из источника оказывается на удивление вкусной. Если бы не она, то мы, наверное, так и остались бы где-то недалеко от пещеры, просто занесенные снегом. Всматриваюсь в склон и вижу на нем темное пятно. Вон она, указываю на очертания хижины, наполовину превращенной в сугроб. Забираемся внутрь. Кару создает обогревающую технику. Я начинаю доставать из кольца наши припасы еды. «Ты в порядке, Рен?» Она указывает на глубокую рану на моей груди. Кровь уже свернулась и засохла, но дышать до сих пор больно. Не совсем. Ранение, полученное от ЗАО, не так просто зарастает. Думаю, лучше нам провести здесь ночь и восстановить силы. Снаружи как раз поднялась сильная вьюга, так что это будет лучшим решением, соглашается Кару и подсаживается ближе. Помнишь, ты говорила, что мне тебя не понять? Напоминаю я девушке ее слова. Она кивает. Я не все тебе рассказал о себе. Наши истории очень похожи. Глава 15. Ван Лу проживает в покоях центральной пагоды на ярус ниже патриарха Эмрисса. Тени верно стерегут его и исправно выполняют все поручения, однако скрыть события в секте от них не представляется возможным. Ведь эти молчаливые, невыразительные люди не просто телохранители, а полноценные представители власти императора. Их командир решает наведаться к чиновнику вскоре после заключения им союза с патриархом Эмриссом. Как и полагается истинному представителю теней, он без труда проникает в чужой рабочий кабинет. Господин Ван Лу, беззвучно склонившись над ухом бюрократа, шепчет лидер отряда. Тот вздрагивает, заслышав голос, а его незваный гость без приглашения садится в кресло напротив. Лицо скрывает маска, лишь в прорезях блестят два холодных, расчетливых глаза. Командующий Ван Лу не очень убедительно изображает доброжелательную улыбку. Джихвы, перебивает его тень. Этого достаточно. Так обращаются к своему командиру рядовые бойцы тени. У них свой устав, не позволяющий использовать личные имена. Человек, поступивший на эту службу, исчезает, сменившись номером, внутренним званием, реже прозвищем. Джихвы медленно кивает Ван Лу и тяжело вздыхает, предчувствуя непростой разговор. О чем вы хотите поговорить? Вы прекрасно знаете, о чем. Меня сильно волнует ваша договоренность с патриархом и демоном, обитающим в этих местах. Не думаете ли вы, что мне и моим бойцам необходимо уничтожить Он делает паузу и после нескольких секунд молчания продолжает. Сначала демона, а потом и всю верхушку секты, а, может быть, и вас за попустительство в текущей ситуации. Ван Лу краснеет, затем бледнеет и оттягивает ворот ханьфу, чтобы совершить хриплый вдох, а его собеседник тем временем произносит. Происходящее здесь – прямое нарушение закона империи, запрещающего любые контакты с представителями подземного мира. Вы хорошо разбираетесь в законах, замечает инспектор, но ему тоже есть чем блеснуть. Только вы не берете в расчет специальное постановление нашего господина. Если подобная деятельность может принести пользу империи, она допустима в исключительных ситуациях, когда происходит под контролем высокопоставленного лица. В данном случае, я такое лицо. Тень хмыкает. Вы считаете, что это действительно тот самый случай? Люди используются для пропитания враждебной нам твари. И, замечу, это не простолюдины, что тоже недопустимо. Речь идет о членах знатных кланов. Уже поступили жалобы в их рода, слишком много жалоб. А еще, победоносно улыбается командир теней, вы так и не сообщили ключевую информацию в столицу. Я вправе сделать это самостоятельно. Если я не услышу убедительных объяснений на этот счет, то же сегодня же отправлю известие по своим личным каналам. В нем будет сказано, что один столичный чиновник пошел на преступный сговор с взорвавшимся патриархом и оказался уничтожен доблестными тенями, что пекутся денно и ночно о безопасности империи и ее граждан. Инспектор готов удариться в панику и начать молить о прощении, но он отчетливо понимает, милости не будет. Единственный его шанс выжить – начать шустро соображать и заключить сделку. А в сделках он разбирается. Подождите, Ван Лу вскидывает руку. Джихвы, не торопитесь, пожалуйста. Ситуация весьма деликатная. Я уверен, что мы оба получим возможность значительно улучшить свое положение в самое ближайшее время. Глаза, скрытые маской, продолжают смотреть холодно. Но бюрократ слишком хорошо научился разбираться в людях. Пусть он и испытывает страх перед этим человеком, лица которого никогда не видел, однако чувствует его сомнения. Если бы Тень хотел сделать то, о чем говорил, то не сидел бы перед ним. Он пришел сюда договариваться, не иначе. Вы же уже не первый год возглавляете целое подразделение теней, хитро улыбается Ван Лу. Человек, сидящий напротив, кивает, продолжая пристально сверлить собеседника взглядом. И давно заслужили возможность продвинуться по службе, не так ли? Наверняка вам уже надоело, уж извините за прямоту, прислуживать бюрократам вроде меня. Ван Лу демонстративно теребит ворот своего расшитого золотом ханьфу. Таков мой долг, все во славу императора Альдавиана. Не путайте меня с собой. Голос убийцы наполняется угрозой. Так ли вы честны с собой, Лиминсан? Победоносно улыбается чиновник. Знаете, я не просто так получил эту должность. Информацию о тенях найти действ. В горло инспектора упирается острый клинок. На гладко выбритой коже проступают первые капли крови, и лезвие замирает. Говори, что ты задумал, шипит командир теней. Давно он не слышал собственного имени, уже даже начал забывать его. Сейчас на него словно ушат холодной воды вылили. Когда-то лидер отряда и сам пытался стать чиновником, но вспыльчивый характер привел его в ряды теней. Смерть или служение императору, лишь такой выбор остался у него после того, как он лично убил нескольких зажравшихся провинциальных чиновников. Использовать силу демона в наших целях, Ван Лу нарочито объединяет их, а затем, конечно, устранить патриарха. В конце концов он вероломно нарушил законы империи и должен ответить по всей строгости закона. Однако перед этим его ужасная ошибка поможет нам двоим. А чего хотите вы, Лиминсан? Лукаво улыбается инспектор. Командир теней медленно отводит клинок, пряча его в рукав, и опускается обратно в кресло. Я хочу добиться успеха в нашей миссии, не дай боги, не вызвать гнев императора. Повелитель раздавит нас, словно букашек, если мы подведем его, отзывается убийца. Не беспокойтесь, если ваши люди будут молчать, я все устрою. Сначала нам надо навести окончательный порядок в секте, а вскоре мы сможем лично увидеть всю силу демона. Ван Лу рассыпается в обещаниях, уловив, что зацепил нужные струны чужой души. Теперь надо постараться, чтобы компаньон проникся его идеями. Я говорю долго, рассказывая спутнице о своей сестре, о том, как она жила, и о том, как она умерла. Сердце пронзает острая боль, когда речь заходит про ее печальную участь. Боль хорошо знакомая, но уже не такая яркая, как прежде. Мне давно хотелось поделиться с кем-то своими тайнами. не всеми, но многими. Я рассказываю Кару свою историю, лишь опустив детали о моем учителе Ферроне. Это слишком большой секрет, который я пока никому не готов открыть. Он может навлечь на человека большую беду, узнай тот о наследии, хранящемся в самом сердце империи. Рен, прости меня за глупые слова, вздыхает Кару, кутаясь в теплые одеяла, что я прихватил в поход. Похоже, нас объединяет больше, чем я думала. Ты тоже скучаешь по ней, киваю, уловив в ее глазах грусть. У меня столько воспоминаний о нашем детстве, смотрю то на девушку, то на потрескивающие дрова в костре. Пламя благодаря огненной технике не чадит и не расползается по деревянному домику, оставаясь покорным, словно сторожевой пес. Я все еще не могу поверить, что мой брат стал жертвой этой проклятой секты. Он был таким взрослым не по годам, начинает она свой рассказ. В наших краях теплое время длится недолго. Тут почти всегда бушуют вьюги и валит снег. Когда все же зима отступает, это время так мимолетно. Отец хорошо обучил нас премудростям выживания в дикой природе. Осмелев, мы отправились с братом далеко за город. Хотели посетить настоящий лес, а не эти жалкие островки в десяток деревьев, что растут на склонах. Лес может быть очень опасен, добавляю я, даже для опытного путника. Да, я всегда это знала, но тогда мы были слишком уверены в себе. Я была слишком самонадеянна. Мы отошли далеко от города, увлеченно рассказывает Кару. Высокие деревья смыкались кронами над головами, внизу лежала пожухлая листва из-за недостатка света. Однако редкие кустарники давали ягоды, которые мы с братом очень любили. В те дни стояла непривычная для наших мест жара. Во время той прогулки она стала просто невыносимой. Мы зашли слишком далеко и сбились с пути. Я не могла в это поверить. Она хмурится. До сих пор корит себя за допущенную ошибку. Даже тогда Диань вел себя как настоящий мужчина, хотя я уже начала впадать в панику. У нас закончилась вода, но брат отдал мне последние капли из своей фляги. По неосторожности, из-за паники, я рванула бежать. Представляешь, послышались голоса, а в итоге я подвернула ногу. Он тащил меня мой младший братишка. Даже когда сам остался почти без сил, нес меня на спине. Чтобы мне не было страшно, подбадривал и рассказывал смешные истории. Так вдвоем мы бродили до глубокой ночи, пока нас не нашел отец. Он пришел за нами с собаками. Отец хотел отчитать меня, ведь как старшая я должна была защищать и оберегать брата, но получилось наоборот. Однако даже тут Диань сказал, что все это его вина, что он уговорил меня углубиться в лес. Кару начинает плакать. Я сажусь ближе и медленно глажу ее по голове. Это бремя мне хорошо знакомо. Быть старшим и чувствовать, как подвел того, кого должен был оберегать всеми силами. Мне следовало умереть, не ему. Мне, шепчет она. Помнится, в детстве нам с сестрой очень нравилось слушать красочные сказания. Делюсь я своими воспоминаниями, пытаясь отвлечь спутницу. В нашей деревушке многие умели рассказывать истории, однако все они были нам знакомы. Что-то перекладывалось на новый лад, переходя из уст в уста, но суть оставалась той же. Мы с сестрой готовы были слушать эти истории из раза в раз, но нам всегда хотелось чего-то нового. Узнать о мире, лежащем за пределами деревни. Услышать легенду о далеких местах. Говоря это, я сам погружаюсь в те далекие образы прошлого. Они обретают форму, становятся яркими и объемными. На центральной улице раз в год появлялся странствующий седовласый старец. Его имени никто не знал, но все дети называли его дедушкой. Всего один день он проводил в лесных холмах и весь этот день посвящал древним сказкам и легендам. Возле старца всегда собиралась целая стайка детишек всех размеров и возрастов, и мы были в их числе. С момента, как Лин научилась ходить, ни разу не пропускали его визита и каждый год трепетно ждали, чтобы услышать новую легенду о странствующих воинах, древних прославленных героях. Кару медленно кивает. Когда Лин было всего 6 лет, продолжаю я с закрытыми глазами. Образ моей сестренки стоит прямо передо мной, словно стоит протянуть руку и вот-вот коснусь ее. Она закончила слушать очередную историю и вскочила на ноги. Пообещала всем, что тоже станет героем, самым сильным и известным. Будет помогать людям, защищать слабых, спасать нуждающихся. Так по-детски, шепчет Кару, ее ресницы медленно смыкаются, смахивая слезинку. По-детски, но в то же время искренне, отвечаю я, вспоминая серьезный настрой Лин. Ее глаза горели решимостью. И это были не просто бездумные слова, Нет, она всегда следовала этому обещанию, специально отправилась в столичную академию, чтобы стать сильнее, стать такой же сильной, как герои из наших детских сказок. Мы оба замолкаем, зная, чем закончилась история. Мне тяжело думать о Лин, но только так она еще может жить в моих воспоминаниях. Никто не верил в нее. Многие наши болтали, что женщинам место у котла, да с детьми, а геройство – мужская доля. Однако даже в деревне она сумела сделать намного больше, чем многие мужчины. Стала лучшей ученицей сельского мастера, добилась шанса попасть в академию, чертову академию. Сжав кулаки, я подавляю волну злобы. Справившись, довершаю. Знаешь, Кару, заветной целью сестры было стать прославленным героем. Тем самым из сказаний и легенд, кого люди вспоминают добрым словом даже через много веков после его смерти. Лиричные нотки пропадают из моего голоса, и я завершаю предельно серьезно. Поэтому я собираюсь осуществить ее мечту. Это последнее, что я могу для нее сделать. Отстранившись, спутница удивленно смотрит на меня. Разве ты сделал еще недостаточно, скольким людям помог, сколько жизней спас? Нет, недостаточно. Пусть это звучит по-детски наивно, как когда-то мечта моей сестры, хрипло отвечаю девушке, но я стану сильнее и выполню данное ей обещание. Она будет гордиться мной, когда мы увидимся на том свете. Откровенный разговор в эту ночь невероятно сблизил меня и Кару. Теперь, узнав друг друга лучше, мы стали не просто союзниками по оружию. Из рядовых соратников мы стали людьми, по-настоящему осознавшими, через какие испытания пришлось пройти друг другу. И теперь нас сплачивают не только общие цели, но и одинаковые ценности. На следующий день, когда вьюга сменяется ленивым снегопадом и снежинки падают неспешно, мы покидаем хижину, ставшую нам временным домом. «Послушай, Рен, не сочти за наглость, я тут подумала и решила тоже стать героем, может и не таким великим, как ты, но в твоем тенечке постою», с ухмылкой Кару толкает меня локтем. «Не против?» Улыбаюсь в ответ и треплю ее по голове в своем истинном облике. «К сожалению, в нашем мире не хватает настоящих героев, как в тех сказках, так что места нам хватит обоим. Наш путь продолжается дальше. Горы весьма опасны, сама стихия не желает признавать нашего существования. Несколько раз мы попадаем под лавины. Я сплетаю нам убежище оплетающим побегом, а Кару расплавляет снег. Воду эту, к сожалению, пить опасно, поэтому время от времени приходится искать горные ручьи. Все окрестности пропитывает демоническая энергия. После падения сдерживающих барьеров в секте она распространяется все дальше. Возможно, это же служит причиной проявления ЗАО. Странные снежные монстры еще несколько раз встречаются нам на пути. За нами следят, еле слышно замечаю я, когда мы уже подходим близко к первой отметке на карте. Чувствуешь, не очень сильные, но многочисленные ауры осторожно приближаются к нам с нескольких сторон. Одни спускаются с вершины горы на тропу, по которой мы идем, другие поднимаются снизу. Впереди по нашему маршруту я ощущаю несколько живых существ. Засада. Кару хмурится и делится мыслями. Ей тоже показалось, но она не была уверена. Мы решаем продолжить движение, не сходя с тропы. В любом случае столкновения не избежать, даже если попытаемся обойти. По крайней мере, будем готовы к нему. Возле небольших зарослей морозного кустарника из снега выбирается вооруженный отряд. Одежды на них разные, как говорится, кто что нашел. Я вижу среди них и нескольких представителей секты восходящего солнца, хотя они могли и украсть эту одежду. Вперед выступает крепкий низкорослый мужчина с бритой головой. Отсутствие волос на макушке компенсирует густая борода со множеством вплетенных в нее лент. Если вы отступники, он делает жест, и вокруг нас показывается все больше людей из своих укрытий, можете присоединиться к нам. Если же вы на стороне этих извергов-санцеедов, молитесь. Глава 16. Я даю ему высказаться. Он явно не прочь поболтать. Пока лидер этого сброда по имени Фахир распаляется, рассказывая о себе и своих людях, я бегло изучаю их. Рожи разбойничьи, многие вооружены, да и практиков тут больше половины. Они – выходцы из разных сект, собравшиеся в этих горах. Правда, большинство все же сбежали из восходящего солнца, из-за чего в регионе теперь объявлены в розыск как отступники и дезертиры. Раз вы тоже выступаете против секты, мы можем объединить усилия, предлагаю я. У нас общий враг, это верхушка восходящего солнца и демон. При слове «демон» многие нервно отступают и переглядываются. кто-то даже выкрикивает оскорбительные выражения в наш адрес. Фахир гасит волнение, вскинув сжатый кулак, и возвращает себе слово. «Думаешь, у нас есть шансы? Мы чудом сбежали от этого безумия, и ты хочешь, чтобы мы добровольно вернулись туда? Хочешь нашими телами проторить дорогу к победе? Ну уж нет, мы не собираемся открыто сражаться против сект, это самоубийство». Его соратники одобрительно кивают. «И вообще, может, вы нам лжете?» Скалится он, обнажая меч. «Прикидываетесь врагами секты, а сами их шпионы или патрульные. Даю вам единственный шанс. Оплатите едой за проход через нашу территорию, и мы вас отпустим. Беглецам не так просто прокормиться в горах. Мы можем поделиться небольшим количеством еды, но вам это не сильно поможет. Больно много у тебя голодных ртов. Выкладывай все, что у тебя есть». Жадно кричит человек из толпы, остальные одобрительно свистят. «Ты слышал их?» Фахир направляет на меня изубренный клинок. «У меня нет желания драться с вами, но раз вы по-другому не понимаете, мимоходом даю сигнал Кару, и на вокруг ее кулаков разгорается пламя. Мои побеги уже стелются под снегом. Отлично, нам больше еды достанется», — орет вожак. «Давно я не ел нормального мяса. Нападают на нас весьма слаженно. Со склона срывается несколько снежных шапок, пропитанных ки. Белые волны накатывают и тут же ощетиниваются длинными шипами. Вражескую технику встречает стена из растения и пламя моей спутницы. Сильных практиков среди них немного, но они умело комбинируют стихии, что удивительно, действуя сообща. Ближайших противников я обвиваю корнями и утягиваю в снег. Побеги продолжают тащить их прочь, разрыхляя промерзшую землю. Те, кто вырывается, сразу переходит в наступление, осыпая нас мелкими снарядами. К практикам присоединяются лучники и арбалетчики. Похоже, ограбили какой-то хорошо вооруженный отряд. Стрелы и болты бессильно застревают в растительной ограде. Кару сдерживает натиск стрелков. Я, покрывшись техникой крепче камня, ускоряюсь и врываюсь в ряды бандитов. Удары кастетов ломают кости и орошают снег юшкой. Тех, кого могу обездвижить, окутываю растениями. Практики вырываются, но бесполезно. Кару глушит их издалека, а я добиваю вблизи. Несколько раз огненные шары моей спутницы сбивают подкрадывающихся со спины головорезов. Сражаются они злостно и напористо, но, ощутив серьезные потери, начинают отступать. Догнав нескольких и надавав крепких оплеух, спрашиваю о том, что имел в виду Фахир. Что значит не пробовал нормального мяса? Поднимаю за ворот молодого парня и хорошенько встряхиваю его. Рот пленника расплывается в щербатой улыбке, и он сплевывает в снег несколько зубов. Человеческого, какого же еще? Хохочет он, словно безумный. Думаешь, просто кха. Под треской хлюпанье мой кастет сминает лицевые кости, направляя их в мозг. С отвращением я роняю бездыханное тело на снег. Не хотелось даже думать о подобном, но теперь никто из них не должен выжить. В чем бы ни была истинная причина, людоедам не место в этом мире. Фахир с небольшим отрядом удирает от нас со всей прыти. Однако мы действуем слаженно, преследуя этих зверей в человеческом обличье. Кару обрушивает на них шквал огненных снарядов, а я под прикрытием пламени врываюсь в их ряды. Девушка бьет очень точно, оглушает, вырубает и поджаривает врагов. Я же помогаю обездвиживать их оплетающим побегом, из-за чего попасть по ним становится гораздо легче. Сблизившись, я обрываю одну за другой жизни, раскрашивая снег багряными тонами. Фахир ныряет в землянку, вырытую прямо в снегу. Они сами загнали себя в ловушку. Это место становится для них могилой. Пока разбойники стараются пробиться, я сплетаю вокруг землянки стену, а Кару заливает внутрь свое пламя. Душегубы людоеды превращаются в пепел. С мрачным выражением на лице я смотрю на бушующий огонь, подпитываемый моими растениями. Кару выглядит не менее хмурой. Последние недели нас волновала только несправедливость, творимая сектой и демоном, но кроме них хватает и других отбросов, потерявших человеческий облик и всякое понятие достоинства. Не могу поверить, в какой-то момент вздыхает девушка, а за нашей спиной вновь усиливается вьюга, подгоняя двигаться дальше. Даже сбежавшие из секты стали словно демоны. Зачем они это делали? Неужели не могли поймать горных козлов, спуститься ниже и ловить рыбу? Кто знает, я пожимаю плечами. Может, еще в секте демон залез им в голову, и это наваждение, словно зараза, перекинулось на других. Природа будто решает испытать нас на прочность. Мы продолжаем взбираться в горы, когда на нас обрушивается неудержимая стихия. Лавина за лавиной сбегает с вершин, снег сыплется неукротимым бураном. Несколько раз приходится переждать шторм, укрывшись в сугробах среди скал, служащих плохим заслоном. По пути нам встречаются бушующие горные реки, сметающие все на своем пути, раскалывающие камни и прогрызающие твердую породу. Взбираясь все выше, приходится карабкаться по отвесным скалам. Во время перехода по карнизу нога Кару неожиданно соскальзывает, и девушка заваливается назад. «Рен!» — кричит она, устремляясь в бездну. Реагируя на шум, ки вскипает во мне, разгоняя тело и разум. Пальцы вгрызаются в лед и камень под ним. Мелкие побеги разбегаются во все стороны. Удерживаюсь одной рукой, а из второй выпускаю длинную гибкую лиану. Растение подхватывает Кару за пояс над самым острым пиком. Она, дрожа, показывает мне большой палец. В порядке, усилием затаскиваю ее обратно и шумно вздыхаю. Боги, жизнь перед глазами промелькнула. Часто дышит она. Прости, я буду осторожнее. Передохнем и двинемся дальше. Я сплетаю нам небольшое гнездо, чтобы восстановить силы с минимальным комфортом, а сам изучаю найденную карту. Мы уже совсем близко, устало произносит спутница. Надеюсь на это, ведь карта не так уж точна. В итоге наш путь занимает еще 2 дня. Несколько раз приходится подниматься и спускаться по острым и отвесным горным гребням. На исходе 3-го дня, измотанные, но непреклонные, мы преодолеваем еще одну гряду. Вдали открывается заснеженное плато, и у подножия горы таится черное пятно. Я прикладываю руки к глазам, закрывая их от падающего снега. Впереди хижина, вот теперь мы действительно близко, поднимаю за руку провалившуюся в снег Кару. На твоей отметке как раз было какое-то строение. Ветер усиливается, обрушивая на нас ледяной град, когда мы, наконец, добираемся до плоскогорья. Нам приходится пробираться сквозь бушующие порывы снега. Порой кажется, что темное пятно впереди вовсе не хижина, а лишь видение. Однако мы упрямо продолжаем идти, чтобы убедиться лично. Через несколько часов цель достигнута. Это действительно жилище, выглядящее на удивление добротно. Бревна плотно подогнаны друг к другу, все щели забиты. Окно с внутренней стороны закрыто тканью, из-под которой пробивается свет. Я пробую открыть дверь, но она не поддается, даже с места не двигается. Кулак опускается на тяжелое дерево, но в бушующей вьюге стук почти не слышен. Ветер крепчает, обрушивая на нас новые порции ледяного града. Стучу еще несколько раз. Кару не выдерживает, бросается ко мне и начинает молотить по деревяшкам без остановки. Плотно подогнанные части двери словно высечены из камня, а не из дерева. Каждый удар звучит приглушенно. Жестом показываю Кару отойти. Все равно она меня плохо слышит. А драть глотку на морозе не стоит. Наглотаюсь отравленного демоническим присутствием снега, мало ли что может случиться. Проверять на себе последствия влияния твари, которые мы уже видели, не очень хочется. Оплетающий побег с трудом находит мельчайшие отверстия и пробивается внутрь, но приходится повозиться. Дерево словно обладает собственной энергетикой и неохотно пропускает постороннюю растительность. Удивительно, ведь оно уже не живое. Через пару минут мне удается добраться до засовов. Их здесь 4, каждый запирает одно из направлений. Понятно, почему дверь едва шевелилась. Отодвинув все, распахиваю створку. Кару сразу же кидается закрыть дверь за нами, чтобы отсечь пронизывающий ветер. Я использую только 2 засова. Этого достаточно, чтобы она не дергалась от ветра. Неизвестно, что нас ждет внутри, поэтому на все не запираю. В первой небольшой комнате стоит лишь лавка у стены. Проходим дальше, попадая во вторую. Здесь есть немного мебели. Камин, он же очаг для готовки, рядом, тренога с котелком. В камине еще тлеют угли, а по всей комнате раскидан 10 свечей. Вместо кровати, настил из шкур животных прямо на полу в темном углу. Улавливаю плавное и едва заметное течение энергии. Там кто-то есть, указываю в сторону спального места. Подходим ближе, за стеной перегородкой на полу, скрестив ноги, сидит высохший пожилой мужчина. Из одежды на нем лишь набедренная повязка, прикрывающая причинные места. В остальном он полностью голый. Вид его пугает, кожа до кости, мяса почти нет. Глаза впали, грудь очень медленно шевелится. «Рен, что с ним? Он же не умер?» — встревоженно спрашивает Кару. Прикладываю палец к губам. «Тише, видимо, он погрузился в глубокую медитацию». Подношу руку, почти коснувшись кожи старца. «Слышал, что высокоранговые адепты могут месяцами проводить в такой медитации, культивируя и прорываясь на новые ступени. Посмотри, на нем уже слой пыли. Значит, он давно погружен в себя. Ты прав. А я ведь заметила, что свечи необычные. На них наложена несложная, но эффективная огненная техника, добавляет спутница. Она позволяет им гореть в разы дольше обычного. Осматриваемся рядом с хозяином жилища, но он никак не реагирует, словно спит или даже умер. Что мы ищем? Спрашивает Кару. Ты же не думаешь, что древние записи секты будут храниться где-то в этой халупе? Тогда бы любой мог прийти и легко забрать их. В первую очередь надеялся найти записку от него. Киваю на старика. Как рассказывал один из учителей, во время глубоких медитаций адепты часто оставляют заметку, чтобы в случае чего их можно было вывести из такого состояния. Да и вообще, в одиночку погружаться слишком сильно в свой мир опасно. Должен быть проводник, способный тебя вернуть. Видимо, этот дедуля очень уверен в себе, раз практикует подобное, хмыкает Кару. А я улавливаю, что течение духовной энергии в теле старика изменилось, стало более шустрым и активным. Зачем вы пришли сюда? Его правый глаз открывается, веки с трудом разлепляются. Он трет рукой второй глаз и открывает его. Нас изучают два недовольных серых зрачка. Как вы нашли это место? Сухие губы кривятся, а голос становится жестким. Отвечайте. В его теле разгорается ядро. Неприятные волны ки раскатываются по хижине. Прошу простить наше вторжение. Я сажусь на пол прямо напротив него, но выдерживаю дистанцию, как положено традициями. Между нами несколько метров. Почтительно поклонившись, обращаюсь к нему. Мы стучали, но ответа не было. Что касается вашего вопроса, мы нашли карту в секте восходящего солнца. Нам требуется совет адепта-отшельника, который должен вести записи секты. Чушь, убирайтесь, рычит старик. Я слышал таких историй сотни. Вы выбираете любой предлог, сочиняете сказки, а потом приходите брать то, что вам не принадлежит. Я знаю, что нужно таким, как вы, только сила ради силы. Вам я помогать не буду. Господин, нежным голосом обращается к нему Кару. Вы слушайте нас, прошу, у нас благородные цели. Вы даже не знаете, что творится сейчас в секте. Патриарх Эмрис совсем обезумел. Прикуси язык, девчонка. Забирай своего спутника и проваливай. Какого только вранья я не слышал. И мне уже, честно говоря, плевать, кто вы. Члены секты, разбойники, да хоть сам император. Вам всем нужно одно, узнать, как стать сильнее, как победить демонов. Старик после каждой пары слов выворачивает отборные ругательства. Аранг, забери мою душу. Да некоторые сами хотят стать демонами. Человеческое безумие не имеет границ, именно поэтому я больше не верю людям. Убирайтесь, пока я вас еще отпускаю. Ки вокруг него уплотняется. По ее уровню я чувствую, что он слабее меня, но не намного. Конечно, он может скрывать свою силу, однако меня это не останавливает, и я не выдерживаю. Отшельник ты или кто? Мне тоже плевать. Еще одна бездушная марионетка восходящего солнца. Раз так упираешься, значит, ты готов на все, чтобы сохранить источник своих знаний и силы. Из-за твоего равнодушия к окружающему миру уже много лет гибнут ученики секты и жители региона. Мои слова обрушиваются на него, словно удары молота. А теперь угроза стала еще серьезнее. Демон вырвался на свободу. Он пожирает учеников и копит силы, чтобы погубить всю провинцию. Тыкаю в него пальцем, вокруг которого на миг появляется янтарный росчерк длани Асуры. Такие, как ты, старик, мне уже словно кость поперек горла. Вы только и можете, что бронить других, когда сами ничего не делаете. Если ты хранишь силу и знания, которые могли бы помочь уничтожить демона, почему ты еще ими ни с кем не поделился? Почему не уничтожил его сам? Вот кто здесь настоящее зло. Кару тоже не выдерживает и, повышая голос, выплескивает свои эмоции. Сказки, я лишилась брата из-за таких же черствых мерзавцев, как ты, старик. Он спас меня, променяв свою жизнь на служение этой чертовой секте. Он умер из-за меня, ради меня. Секта – это не конец жизни, вворачивает словечко отшельник. Не для всех, но для многих. Как будто ты не знаешь, что там творится. Кару тычет рукой куда-то в сторону. Его убили эти ублюдки. Как это произошло? Демон или мастера, неважно. Думаешь, я хочу отомстить? Хотела, но сейчас я хочу лишь одного. Чтобы таких, как я, больше не было. Никогда. Чтобы дети возвращались к своим родителям. Там зло таилось долгие годы, и сейчас оно вырвалось на волю. Сколько у нас есть времени? Неделя, месяц, люди продолжают погибать. Членов секты просто ведут на убой этому монстру. Нам закрыть глаза на это, уйти в другую провинцию, или отгородиться от всего мира, как ты. Старец вздыхает и расплетает ноги, начиная разминать их. Эх, долго же я медитировал. Видать, в этом мире много чего изменилось. Он устало смотрит на нас. Простите, старика, накинулся на вас, как коршун, не разобрался. Ладно, пожурили вы меня за дело, голова моя седая. Уже и в людях разбираться перестал. Давайте начнем заново. Расскажите все по порядку, а я подумаю и скажу, чем смогу вам помочь. Глава 17. Ситуация в секте восходящего солнца обостряется. Жертвы демону вначале приводят каждую неделю, но его потребности в ки и жизненной энергии продолжают расти. Когда Рен и Кару покидают секту, демону уже приносит жертву каждые 3 дня. Его аппетиты становятся все более ненасытными. Вастей наслаждается и упивается обретенной свободой. Физически он остается в секте, но ментально, словно злой дух, не знающий покоя, все больше захватывает умы людей вокруг. Темная энергия расползается по региону подобно заразе. Ее крупицы разносит почти нестихающий ветер и семенами разбрасывает повсюду. Однако они дают урожай иного рода, демоническое искушение, закрадывающееся в души жителей горной местности. Обычные люди трепещут перед ней в почти религиозном страхе. Они чувствуют присутствие чего-то потустороннего, постоянно наблюдающего за ними. В головах самых слабых призывно звучит единственный голос. Голос Вастея. Он приказывает слабым и беззащитным выполнять свою волю. Большинство, послушные, как марионетки, поддаются этому зову. Те же, кто может сопротивляться, бегут из региона без оглядки, но таких немного. Одурманенные, подпавшие под власть демона, не дают остальным разбегаться. Лишь самые сильные и смелые покидают эти земли. Однако это всего лишь простолюдины. Те, кто уже ступил на путь и способен сопротивляться наваждению, слышат совершенно иной зов, обещание власти и силы. Самые амбициозные и алчные не в силах устоять перед демоническим искушением. Они сами стекаются к Вастею, надеясь извлечь выгоду из служения ему. Имрис проводит собрание с командирами боевых подразделений секты. Вычислить предателей оказалось несложно, ими оказались Кай и Кару, 2 новичка. Покрывал их мастер или нет, пока неизвестно, но они скоро выяснят. И это будет нетрудно. Асан после освобождения демона получил тяжелое ранение, и демоническая хворь продолжает разрушать его тело. Патриарх, склоняет голову очередной командир поисковой группы. Мы прочесали окрестные горы на северо-востоке. Следов предателей не обнаружено. А ранг всемогущий, выплевывает старик. 8 отрядов во главе с мастерами так и не смогли их найти. Расширьте зону поисков, захватите все окрестные горы, обыщите каждую пещеру. Если они сбегут из наших владений, вы лично отправитесь на корм Вастею. Убирайтесь прочь и не возвращайтесь без их голов. Адепты, вздрогнув, покорно склоняют головы и покидают зал собраний. В этот момент внутрь входит инспектор и садится напротив, нахально развалившись в кресле. «Господин Лу, а вы что скажете? Быть может, вашим людям удалось найти беглецов? Я пока не могу порадовать хорошими известиями», — кривится Мрис в раздражении от того, что нужно просить о помощи столичного сановника. Патриарху известно, что тени не захотели работать вместе с членами его секты. Ван Лу выделил половину отряда своих телохранителей, разбив их на небольшие группы. Все же адепты восходящего солнца – не самые лучшие ищейки. Они продолжают поиски. Однако не беспокойтесь, довольно улыбается инспектор. Я предпринял некоторые меры предосторожности. У меня хватает связей среди чиновников. Так что эта парочка беглецов не сможет спокойно скрываться. Их объявили в розыск не только в вашем регионе, но и в соседних.